Я припарковалась перед колледжем в середине пары. На улице было тихо и безлюдно. Это меня порадовало. Парковочное место Кэл запустовало. Данный факт заставил сердце сжаться. Но объективно я понимала, так даже лучше. Жаль, что это расследование так сильно затронуло парня. Он ни за что не плюнет на него. А значит, не будет обиженно держаться от меня на расстоянии. А в холле я встретила Дэйва Дорсона, бывшего парня Расти. Он, когда проходил мимо меня, очень искренне пробормотал «спасибо», как будто его освобождение из-под стражи – это целиком и полностью моя заслуга. Я, улыбнувшись, кивнула в ответ на благодарность и не стала говорить парню, что благодарить он должен не меня, а убийцу, который не остановился на Расти и убил Эстер, пока Дэйв находился под стражей. Везде не была невнимательная, напряженная и злая. Кэлс явился под конец дня и тут же испортил мне настроение, потому что снова полез обниматься. Мне пришлось оттолкнуть его достаточно грубо и на людях. Он обиделся, и мы на радость нашему стервятнику подцапались. Хуже всего, что наша перепалка больше всего напоминала ссору влюбленной парочки. Это не устраивало меня по целому ряду причин. Не только потому, что я не хотела, чтобы меня и Кэлза воспринимали парой, но еще и потому, что все считали, будто он встречается с Клэр, а девушка попала в больницу. Поэтому я чувствовала себя особенно неприятно, словно пыталась увести у местной примы парня, пока она не могла мне противостоять. Это и заявила Бетси, которая подкараулила меня в туалете в самом конце учебного дня. Настроение и так было отвратительным, поэтому я рыкнула, сомневаясь, что Клэр давала тебе полномочия защищать ее интересы. Чуть не снесла фигуристую блондинку, и из дверей колледжа вылетела злющая. Напряжение, которое царило между мной и Кэлзом, достигло апогея к вечеру. Я рассчитывала посмотреть нормальные материалы дела, но он их забыл, что окончательно вывело меня из себя. К дому Мариса мы приехали разруганные и на взводе. Не знаю, что именно злило Кэлза, а мне дико не нравилось то, что он встал в отношении меня в унизительную позицию «хочу», словно я не человек, а новая навороченная платформа, которую ему обещали купить. На улице смеркалось, мы не зря выбрали для визита именно это время. Кэлз сказал, что родители Мариса должны уехать. А значит, даже если парень будет недоволен и снова откажется пускать в дом, можно чуть-чуть надавить. Все было не так радужно и просто, как планировал Кэлс. Марис оказался умнее. Он действительно отказался с нами говорить. Причем, если его отношение ко мне было понятным, он его не скрывал, то чем заслужил откровенное хамство Кэлс, мне было неясно. «Я устал», — заявил рыжий из-за порога, подпрыгнув за спиной охранника и, развернувшись, исчез в доме, а перед нашим носом захлопнулась дверь. «Ну что, поговорили?» — фыркнула я и развернулась по направлению к воротам. Глупо было рассчитывать на иное. «Вот ведь засранец!» — выругался Кэлс, последовал за мной, но, оказавшись на улице, направился не к платформе, а в обход дома. «Ты куда?» — удивилась я. «Неужели он думает, будто я так просто от него отстану?» – возмутился парень. «Клэр до сих пор не пришла в себя. Кто-то изуродовал твою стену. И самое главное, оба раза рядом где-то маячил Марис. Теперь он забаррикадировался дома и не желает говорить?» «Нет, так дело не пойдет. Я умею быть настойчивым». «Это я уже поняла. Еще бы настойчивость была в дело». Заметила я мрачно и тут же пожалела о своих словах, так как Кэлс затормозил, резко повернулся ко мне и, прищурившись, произнес: «Ты умная девочка и все понимаешь». «Слишком умная для тебя», — парировала я. «Прости, Фуагол, я не тащусь от твоего статуса и денег». «Хочешь сказать...» — Кэлс затормозил и резко развернулся ко мне. «Больше у меня ничего нет?» «А что? Расскажи мне, а то я как-то не заметила». «Ты привык не получать все, что хочешь», — я злилась и меня несло, — «а покупать. Убери деньги, и останется», — я развела руками, — «пшик». «Думал, ты знаешь меня лучше, яд», — мрачно заметил парень. Я не стала продолжать разговор, который меня утомил, и просто подтолкнула парня в плечо. «Мы так и будем стоять и выяснять отношения? Или, быть может, все-таки покажешь, куда собирался меня вести?» «Скажи-ка мне, Айрис...» Кэлс взглянул на меня беспристрастно. Даже мурашки побежали по позвоночнику. «Как давно ты лазила через заборы?» «Вообще, я предпочитаю заходить через дверь, но навык не утратила, если ты об этом». Я предпочла не продолжать тему, раз Кэлс так легко переключился, хотя чувствовала, что он злится, хоть и не подает виду. Парень хитро улыбнулся, ловко подпрыгнул, очутился наверху одного из кирпичных столбов и уже оттуда протянул мне руку. Так же ловко у меня взобраться не получилось, но я все же не упала в грязь лицом. «А почему именно тут?» — уточнила я, приземляясь на заднем дворе дома Мариса. «А здесь жучков следилок нет», — пояснил Кэлс. «Откуда знаешь?» «Ну так Марис из дома ночами, думаешь, как сбегает. Его же мамочка никуда не выпускает. Боится, что чатушку ночью плохому научит». «Ага», — я хмыкнула, практически полностью расслабившись и поверив, что Кэлс не воспринял мои слова слишком остро. «Она не догадывается, что уже научили». «Нет, ты что, леди Элиса, она такая...» Кэлс замолчал, скривился и добавил. «Во многих вопросах незамутненная». Я только покачала головой и нырнула следом за парнем под цветущие деревья. Разговоры мои сошли на нет. Просто боялась, что нас поймают. А Кэлс двигался тихо, незаметно и уверенно. Я в который раз позавидовала подготовке боевиков. Сама я прилагала невероятные усилия, чтобы не шуметь и ступать неслышно. Кэлс же двигался совершенно естественно. Мы вошли в дом через неприметную дверку, от которой у Кэлса был ключ. «Оказывается, — произнесла я, очутившись внутри, — в дом такого уровня попасть не сложнее, чем мой бывший. Главное — знать ходы». «Да, именно так», — парень не стал отрицать. «Конечно, когда жильцы уезжают, здесь ставится сильная охрана. А так, сама видишь». Неприятный сюрприз поджидал нас уже в холле. Мы услышали голоса. Кэлс выругался и рванул меня куда-то в сторону кухни. «Демоны!» — выругался парень. «Отец Мариса!» «Ты откуда знаешь?» — зашептала я, послушно следуя за Кэлсом. «По голосу определил. Быстрее!» — поторопил он меня. «Если попадемся, будет скандал». Кэлс рывком прижал меня спиной к себе и за талию, втянув какую-то очень узкую и маленькую нишу. Перед носом хлопнула дверь. Я оказалась в крайне неудобной позе. Грудью прижималась к двери, а сзади очень близко стоял Кэлс. Я чувствовала его мощное тело, и это мне совершенно не нравилось. Видимо, такая поза вызвала какие-то эмоции у него, так как парень хмыкнул. «Как интересно». Я прислушалась. Отец Мариса, судя по доносящимся голосам, был не один. Он разговаривал еще с двумя мужчинами, и уходить они вроде бы не собирались. Разговор был громкий, поэтому до меня долетали обрывки фраз. Видимо, решались какие-то деловые вопросы. «Вот же!» — раздраженно прошипела я, пытаясь встать так, чтобы быть подальше от Кэлса. «Интересно, надолго они?» «А кто знает?» — Кэлс, казалось, сильно расстроен не был. Он шагнул чуть ближе ко мне, прижимая к двери, и я ощутила горячее дыхание у себя на затылке. «Раз у нас теперь есть немного времени в запасе, то, думаю, имеет смысл поговорить и решить некоторые возникшие между нами недоразумения». «Кэлс, мы все решили». Я пыталась быть непреклонной, причем решили давно. «Не понимаю, зачем ты на меня давишь? Я даже другом назвать тебе могу с натяжкой, так как твоя дружба, она очень непредсказуема». «Видишь ли, в чем дело?» – проникновенно начал парень. «Я совсем не хочу быть твоим другом. Совсем. Значит, единственное, что нас связывает, это дела. Точнее, это одно конкретное дело. Все». «Знаешь, яд», — тихо прошептал он мне на ухо, прижимаясь еще теснее, так что я даже не могла нормально вдохнуть. «Ты обманываешься. И мне очень не нравится, что ты пытаешься убедить себя, будто деньги и имя — это единственное мое достоинство». «В моем понимании и это не достоинство, а недостаток!» – зашипела я. Так и знала, что Кэлс не оставит без внимания мои опрометчивые и обидные слова. Конечно, деньги были лишь дополнением к самому Кэлсу, только я бы в этом не призналась даже под страхом смертной казни. «Неужели я тебе ни капельки не нравлюсь, а, яд?» «Кэлс, большую часть времени, что я тебя знаю, ненавидела всей душой, так как ты избалованный богатый мерзавец. Вспомни, я же об этом говорила много раз. К чему снова и снова задавать мне этот вопрос?» «С тех пор многое изменилось», — не согласился он и, убрав со спины мои волосы, скользнул губами по шее. Я упиралась грудью в хлипкую дверь кладовки и боялась даже пошевелиться. Один звук, одно неловкое движение, и находящиеся в доме люди обязательно нас услышат. Можно было засадить локтем ему в живот, но тогда я бы выдала нас с потрохами. Поэтому только прошептала возмущенно: «Прекрати, не время!» Но Кэлс никогда не слушался, а сейчас был еще зол. Не знаю, из-за чего больше. Из-за моих слов, отказа или того, что видел с утра Дерека, который ночевал в моем доме. Теперь я была заперта в кладовке дома Мариса с бешеным и, судя по всему, возбужденным Кэлсом. Он стоял так близко, что я не могла этого не почувствовать. «Ты знаешь, я очень долго держался от тебя в стороне», — хрипло прошептал он мне в шею. «Очень. Ты даже не представляешь, как это было сложно». Его рука легла на мою талию и сильно сжала, заставив шумно выдохнуть. Я дернулась, но места было слишком мало, и все же не сильно ударило его в живот. Кэлс чуть отшатнулся и едва не обрушил что-то у себя за спиной. «Ты понимаешь, что мы сейчас выдадим тебя с головой?» — возмутилась я, пытаясь воззвать к его здравому смыслу. Но это было бесполезно. «Понимаю». Он снова прижался сзади, вдавливая меня в дверь. «Этого не произойдет, если ты будешь стоять смирно». Я замерла, слушая свое дыхание и стук сердца парня. Его рука ласкала мой живот под приподнятой блузкой, губы скользнули по шее, нежно исследуя. Я зашипела сквозь зубы, что убью его, как только мы окажемся на свободе, но он лишь тихо засмеялся мне в волосы, а рука скользнула ниже. Когда поняла, что он собирается делать, дернулась сильнее, но парень оказался к этому готов, вдавил меня в дверь, положил одну руку между лопаток, а второй ловко расстегнул пуговицу на брюках. Сердце пропустило удар. Я чувствовала себя беспомощной. Нежные касания и ладонь, спускающаяся все ниже. «Я тебя убью!» — пробормотала я, чувствуя, как сбивается дыхание. Окраска стыда приливает к щекам. «Обязательно!» — он не стал спорить. «Только сначала умрешь сама. Может быть, даже не один раз». Если, конечно, я позволю. Пальцы скользнули вниз живота, и прикосновение, ловкое, умелое и в то же время ласкающее и нежное, отозвалось дрожью во всем теле. Я выгнулась, пытаясь уклониться, но Кэлс ловко переместил свободную руку со спины мне на талию и прижал к себе, сковав, словно в стальных тисках. «Не сопротивляйся, яд, тебе же нравится». Мне и правда нравилось, и я презирала за это и его, и себя. Я закусила губу, чтобы не стонать. Попыталась вцепиться острыми ногтями ему в руку, но он в ответ со смешком прикусил меня за шею. Не больно. И сразу же поцеловал. «Если не перестанешь, оставлю отпечаток, который всем скажет о том, что ты моя. Хочешь?» Я знала, он не врет, и поэтому поспешно отпустила его руку, понимая, что дышать ровно получается все труднее. Пальцы ласкали меня сильнее, раздвигали влажные складки, проникали все глубже, и я, как ни старалась сдерживаться, теряла связь с реальностью. «Ненавижу тебя!» – прошептала, упираясь лбом в дверь и содрогаясь всем телом. «А твое тело думает совсем иначе», – отозвался самодовольный Кэлс, продолжая изысканную пытку. У меня даже рукав мокрый. Я действительно ненавидела его за то, что он творил со мной, за то, что была слабой и с трудом стояла на ногах от подкатывающего наслаждения. А сам Кэлс не принимал в нем участия, оставаясь в стороне. «Ты, как всегда, врешь себе, яд», — — шептал он. «Ты хочешь меня так же сильно, как хочу я. Запомни это ощущение». Я всхлипнула, когда он убрал руку. Стыд, неудовлетворенное желание, дрожащие ноги. Я не думала, что может быть так. То, что сделал он, я не могла описать словами. «Ты...» — дыхание перехватило. «Ты...» Я знаю, он лизнул меня по шее от позвоночника вверх к затылку, и даже это прикосновение было словно электрический разряд. Я действительно хотела его сейчас больше всего на свете. Голова кружилась до сих пор, и я стыдилась этого желания. Именно так я себя чувствую рядом с тобой. Каждый день, каждый миг, каждый час. Произнес он и, наконец, отступил. А мне стало сразу же зябко. Желание отступало, стыд становился сильнее, и я дико жалела, что не могу никуда сбежать. Ты понимаешь, что сейчас сам убил все, что было или могло быть между нами? Тихо прошептала я, сглатывая слезы, которые показались на глазах. Хотелось уйти и больше никогда его не видеть. Но мы были закрыты в маленькой кладовке и, видимо, даже не заметили, когда ушел отец Мариса со своими гостями. По крайней мере, я не заметила. Сейчас я прислушалась и рывком открыла дверь. Тишина. Темный и пустой холл. Если бы так было изначально, ничего бы не случилось. Я повернулась к Элзу и уставилась ему в глаза. Хотя сделать это было мучительно трудно. Ждала ответ. «Так ты же сама сказала, что ничего нет». На губах парня играла неприятная усмешка, которую хотелось стереть ударом. Я бы так и сделала, если бы мы находились в другой ситуации. «Понимаешь, яд?» — Кэлс подступил ближе, а я сглотнула и отшатнулась. Тело слишком хорошо помнило, как было буквально несколько секунд назад. Я не могла позволить себе слабость. Я осознала одну простую истину. «Вы, девушки, любите подонков». «Брил любила подонков», — отчеканила я, вспомнив старшего брата Кэлза. «Не равняй всех по ней». «Ты очень на нее похожа», — парировал он. «Тебе, как и ей, нужна сила. Именно поэтому ты выбрала законника, а не меня. Но это пока. Я не буду делать прежних ошибок». «Ты идиот», — с чувством сказала я, понимая, что объяснять бесполезно. Кэлз ответить не успел, так как со второго этажа донесся полный ужаса вопль Мариса. Я влетела по лестнице с такой скоростью, с которой не бегала никогда в жизни, и едва не споткнулась в проходе оваляющегося вниз лицом охранника. Времени проверять, жив ли он, не было, и мы помчались в сторону комнаты Мариса. Кэлс обогнал меня и плечом вышиб дверь. В нос ударил запах крови, и я не успела затормозить и уткнулась в спину парня. Кэлс выругался и замер, как вкопанный, а я постаралась из-за его плеча рассмотреть, что происходит. Тихий рык заставил внутренне вздрогнуть. Я сотворила ментальную волну и швырнула ее вперед, в сторону опасности, даже не успев осознать, что делаю. Кэлс подался вперед, выплетая заклинания из арсенала боевиков. Нас в центре комнаты Мариса поджидало нечто. Оно напоминало то ли динозавра из старинных книжек, то ли мутировавшую ящерицу величиной с человека. Серебрящаяся чешуя, окровавленная пасть с акульими клыками и короткие передние лапки с тремя изогнутыми когтями. Тварь, заметив нас, медленно повернулась. Сзади нее на полу валялось тело. Тошнота подкатила к горлу. Нет, я не любила рыжего придурка, но никогда не хотела стать свидетельницей того, как его внутренности пожирает какая-то злобная тварь. Моя ментальная волна отвлекла ящерицу, она затрясла головой и, кажется, забыла про Мариса. Я даже не хотела думать о том, жив ли парень, точнее, боялась себе признаться, что нет. Огненный шар Кэлза влетел чешуйчатый в морду, но тварь лишь взревела, словно раненый буйвол. А другого оружия у нас не было. Мой кнут на поясе не в счет. Я слабо представляла, что могу ей сделать. Впрочем, Кэлс оказался более подготовленным к сложным ситуациям, нежели я. В его руке замерцал узкий длинный клинок с лезвием, напоминающим ледяное пламя. Парень весь подобрался и сделал плавный, скользящий шаг по направлению к твари. Я тут же постаралась создать гибкий и легкий щит, который защитит глаза от ударов, но позволит действовать самому. Нас этому не учили, но я читала и, попробовав, смогла воссоздать с первого раза. А рука в это время нащупывала визитку Дерека. Что-то слишком часто я обращалась к нему за помощью. Кэлз нанес первый скользящий удар, пригнулся, проскакивая под занесенной лапой, перекатился по полу и зашел со спины, чтобы нанести следующий. Тварь оказалась на удивление гибкой и изворотливой. Она ускользнула от лезвия, мощным хвостом ударила Кэлза под колени, и парень полетел навзничь, прикрываясь руками. Мой щит послушно накрыл его сверху, и когтистая лапа мазнула его по наэлектризованному воздуху. Чудовище взвыло и недовольно попятилось, а молодой человек в это время успел вскочить на ноги. Не так быстро, как обычно, и это напугало. Видимо, он приложился спиной сильнее, чем могло показаться на первый взгляд. Я немного отвлеклась от хода схватки, так как отозвался законник. «Что у тебя снова?» Недовольно буркнул Дерек из ниоткуда. Я не стала тратить время на объяснение, просто напряглась и постаралась использовать свои телепатические способности на полную мощь. У меня получилось транслировать то, что происходит здесь и сейчас. Дерек среагировал мгновенно и скомандовал «Руку!». Я послушно протянула ладонь в пустоту и едва не заорала, зажмурившись от боли. Казалось, будто кто-то пытался оторвать мне конечность. Дерек появился из воздуха медленно, и на его лице застыла та же гримаса боли, которая, полагаю, была и у меня. После того, как мужчина оказался в комнате целиком, меня откинуло от него к стене, словно взрывной волной. Я припечаталась спиной к углу и застонала. Осторожно повернула голову и заметила, что дела у Кэлза идут совсем нехорошо. Пока я отвлеклась и вызвала подмогу, мой щит совсем истончился. Тварь снова шибанула парня хвостом, откинув в противоположную сторону. Потом со всего размаха саданула когтистой лапой наотмашь, заставив Кэлза взвыть и пытаться неловко отползти от надвигающейся опасности. Но рептилия была шустрее и сильнее. Она настигла одним прыжком и наклонилась над беспомощным парнем. Кажется, я заорала. События развивались так стремительно, что я даже не успевала подняться, не успевала сделать новый щит и как-то иначе воздействовать на готовящуюся к атаке тварь. Зато Дерек успел. Наблюдая за ним следующие секунды, я поняла, что такое настоящий прошедший подготовку боевик. Он надвигался с такой скоростью, что казался смазанным серым пятном. Я заметила, как в его руке мелькнуло блестящее лезвие, похожее на то, которым орудовал Кэлз, и в следующую минуту тварь взвыла и конвульсивно задергалась. Осторожно приподнимался у стены Кэлз, но он даже не смог подобраться ближе к дерущимся, да и принять вертикальное положение у него не вышло. Но, похоже, Дерек не нуждался в помощи. Он держал все под контролем. Смазанные удары, брызги крови, и буквально через минуту тварь с хрипением осела, а мужчина, тяжело дыша, опустился на одно колено. Я отползла от стены. Кэл скинулся к Марису и застыл рядом с телом друга на коленях. Я подвинулась ближе и зажала рукой рот. Слишком знакомой была картинка. Мы опоздали. Единственное, чего не успела сделать тварь, это перенести тело парня на кровать и намалевать очередную гадость на стене. Сзади мне на плечо опустилась тяжелая теплая рука Дерека. Законник уже поднялся и поддерживал меня. Кэлз встал и, ни на кого не взглянув, молча вышел из комнаты. Он едва стоял на ногах, но усиленно пытался не держаться за стенку. У меня сжалось сердце, но я не пошла за ним. Была слишком обижена, зла и обессилена. Сам справится. Теперь такие, как он, справляются сами. Дерек убрал руку и наклонился над Марисом. Только сейчас я заметила, что его щеку пересекает глубокая рваная царапина. Кровь уже окрасила ворот знакомой мне домашней майки. Законник хотел что-то сказать мне, но дотронулся до руки Мариса, замер и через секунду рыкнул. Идиоты, он жив. Дерек не спросил, можно ли воспользоваться моей силой, просто вцепился в плечо и потянул резерв. Не заботьтесь о том, что сейчас у меня внутренности сворачиваются в тугую спираль, а от боли трудно дышать. Боевики не умели лечить, но вот поддержать жизнь в умирающем, зарядить энергией, у них получалось очень хорошо. Правда, всегда страдали люди, находящиеся рядом. Те, кому приходилось жертвовать своими жизненными силами. Кэлс услышал и примчался спустя секунду. Сел прямо на пол и положил руку на плечо Дерека. В кои-то веки парень не стал все брать на себя. Он так же, как и я, просто подчинился более опытному и старшему. Когда Дерек отпустил, я рухнула на пол, а законник начал чертить руну вызова. Скоро должны были появиться медики. Я не могла даже ничего сказать, а он не спрашивал. Только наклонился очень близко, осторожно, погладил по щеке и, шепнув «Ты молодец!», поднял на руки и перенес на диван. Видимо, понимал, что пытаться расспрашивать меня бессмысленно. Да и молодец, наверное, не потому, что полезла в самое пекло. Хотя, если бы мы не сунулись сюда, Марис был бы мертв. Кэлс наблюдал за нами от стены, его лицо мрачнело с каждым мигом. Парень прижимал руку к окровавленному боку. Все же тварь его серьезно задела. Я хотела о чем-то спросить, но слишком устала. Прикрыла на минуту глаза, привалившись к груди Дерека, который так и не выпустил меня из осторожных объятий. А когда открыла, Кэлза не было. «Где?» – сплашилась я. «Лежи», – скомандовал законник и поднялся. «Он не маленький мальчик, сам о себе позаботится». «Но он ранен, ему плохо». «Айрис, ты же взрослая умная девочка. Вот тебе плохо, так ты лежишь и не бегаешь. Если он ушел, значит, у него есть на это силы». «А потом», — законник замолчал, «есть такие ситуации, в которых жизненно необходимо остаться одному. Уважаю это желание». «Возможно», — я послушно откинулась на подушки и спросила. «Так значит, их всех убила эта тварь?» «Возможно». «Получается, все закончилось?» Было обидно. Мы так и не добились ответов на многие вопросы, но зато спасли одну никчемную жизнь. Я почему-то была твердо уверена, что Марис выкарабкается. Такие, как он, никогда не сдаются. Они умудряются найти даже дверку с того света. «Нет», — Дерек помрачнел, — «боюсь, все только начинается. Это Танима. Они не действуют самостоятельно. За ними всегда стоит человек». До этого дня считалось, что Танимы не могут выйти из трущоб. Но, видимо, мы сильно ошибались. Домой я попала только под утро и потом 2 дня отсыпалась. Даже за официальными показаниями Дерек пожаловал ко мне сам. Я была ему за это крайне благодарна. Мне совершенно не хотелось никого видеть и никуда ехать. Я даже в колледж заставила себя отправиться с великим трудом. И то лишь из-за того, что Кэлза стоило наказать. Я была очень зла, и злость требовала выхода наружу. Я не так уж и долго планировала месть Кэлзу. Она родилась у меня в голове почти сразу же и не понравилась, но зато была достойна воплощения. Продумывала ее без удовольствия, просто из принципа. Считала, что так оставлять нельзя. Я привыкла наказывать обидчиков, а он меня обидел, и очень сильно. Сложнее всего было даже не найти подходящую девушку легкого поведения, а уговорить ее выдать весь бредовый, любовно придуманный мною текст прямо на открытой лекции по истории магии, которая шла у нас потоком для всего 3-го курса. На ней присутствовали не только менталисты, боевики, артефакторы и милая старушка-лектор, аристократка в 3-м поколении, но еще и проверяющая комиссия из 9 человек. Был день открытых дверей, и посторонних людей в колледже находилось предостаточно. Многие из них работали с родителями Кэлза и хорошо знали семью Фоаголов. Все высшее общество было так или иначе знакомо. Самое то для представления, которое я организовала. Наша лектор была очень чопорной дамой, которая учила еще мать Кэлза и, говорят, была дружна с его бабушкой. Совокупность этих факторов позволяла мне в полной мере насладиться эффектом. Точнее, позволила бы в иных обстоятельствах. Но я была слишком оскорблена и обижена, да и не ожидала от парня такого. поэтому мстила по привычке и не испытывала душевного подъема. Нанятая в подворотне девица выглядела дешево и стоила так же. Об этом кричала ее внешность от кончиков пальцев, ногти на которых были неаккуратно покрашены алым лаком, до рыжевато-блондинистой макушки. Девушку можно было бы назвать миленькой, но она настолько не вписывалась в круг мирийских аристократов, что выглядела практически отталкивающей в платье из ткани низкого качества, но с брендом известного кутюрье, пришитым прямо в центре груди, со слишком затянутым корсетом, в неудобных босоножках на шпильке, откровенной подделки под известный бренд. Где-то в трущобах аккуратная блондинка могла бы привлечь внимание. Но здесь все, даже ее желтоватый от дешевой краски цвет волос, кричало о том, что она не ровня не только им, выросшим на золотом пляже, но и мне. Она явилась на перемене буквально за 5 минут до звонка. Провести ее в Мирийский колледж не составило труда, особенно в такой день. Хорошо охраняемое здание на самом деле пробраться не так вот и сложно. Нужно просто знать, когда никого нет у двери, в кухню. Я знала и дала четкие указания. Девица не стала медлить и сразу же с вполне естественными рыданиями кинулась на шею опешившему от такого счастья Келзу. Бетси, которая в отсутствии Клэр старалась держаться поближе к парню, отшатнулась с брезгливым выражением на лице. Она не могла отвести взгляд от туфель. Сам Келс слегка растерялся, но тут же отыскал глазами меня, пытаясь отодрать от себя девицу, которая льнула к нему, словно лоза. Он прекрасно понял, кто именно виноват в представлении, и знал, за что получил в качестве подарка девицу легкого поведения, которая очень талантливо изображала брошенную тайную подружку и очень убедительно рассказывала на всю аудиторию, какие именно отношения их связывали. Даже я бы, пожалуй, купилась, если бы не сама это придумала. Я злилась так сильно, что перешла некоторую границу. Девица рыдала, висела у него на шее и грозила самоубийца, если Келс не признает ее ребенка. Народ в аудитории ржал, старушка-лекторша схватилась за сердце на входе, комиссия удивленно поддалась вперед, а сам парень, как ни странно, почти не отреагировал на происходящее. Он все же отцепил девицу от себя, поднялся и вышел, бросив перед этим на меня долгий, задумчивый взгляд. Ни угроз, ни обещаний отыграться. Мне стало противно. Я не получила удовольствия. Девица выскочила следом за Келзом, едва не сбив в дверях преподавательницу, а я спрятала лицо в руках. Последние 3 дня были отвратительными. Я терзалась из-за поступка Келза, вновь и вновь переживала кровавую расправу над Маррисом и понимала, что все происходящее неправильно. Убийца был уничтожен, но это не решило проблем. Мне все так же было больно из-за предательства. Именно поэтому я и решилась на месте. Клэр по-прежнему не пришла в себя, а Марис болтался между жизнью и смертью в больнице. Не конец истории, а какая-то болезненная, неправильная середина. И в ней застряли мы все. Дело, которое меня изначально вообще не интересовало, неожиданно стало очень личным. Интересно, когда я успела влезть в него по уши? Из чего решила, если я разберусь с этими убийствами, то наведу порядок и в своей жизни».